Глава 4. Храм Вечного. Люди с готовностью оторвались от созерцания не слишком чистого пола и начали вовсю зреть на меня. Здрасте. Я натянуто улыбнулась и помахала сообществу ручкой. Старец сделал приглашающий жест в сторону двери. Ну, в дверь так в дверь, лишь бы подальше от экзальтированной толпы. Кто знает, вдруг очнутся и начнут рвать на сувениры. За дверью оказался узкий высокий коридор, с узкими же высокими окнами с одной стороны и с глухой стеной с другой. Идущий впереди монах вывел меня в небольшую комнату с горящим камином и уютной геранью в глиняных горшочках на окнах. «Миленько, только не хватает кисейных занавесочек». «Люблю живой огонь», — развел руками монах. «Не признаю этих новомодных светящихся штук». «Я тоже люблю». «Меня зовут Мессир Сартур. Я настоятель монастыря Вечного, а вы, как я понимаю, Альмеди Зоц, последний паладин и избранная». «Ну, вроде как, да». В свою очередь развела руками я. «Тогда садитесь». Старик кивнул на глубокое кресло у камина. «Прежде чем начнем инициацию, я введу вас в курс дела. Подождите меня здесь». Он развернулся и направился к выходу. «Стойте! Со мной был мой... друг. Его зовут Никсер. Можно его позвать сюда?» «Сюда нельзя», — покачал головой Сартур и почему-то улыбнулся. «Но о нем позаботятся». И ушел. Я развалилась в кресле и как-то незаметно провалилась в сон. Снилась какая-то муть. Никсер верхом на золотом драконе, гигантские розовые фламинго и проломы, расходящиеся прямо под ногами. В один из таких я провалилась и... проснулась. В комнате я была уже не одна. «Кошмары?» — заботливо уточнил Сартур, протягивая мне чашку с чем-то дымящимся. Я кивнула. «Это брат Галх, хранитель библиотеки». Монах кивнул на светловолосого мужчину средних лет, в серой монашеской рясе. «Он ведет вас в курс дела». Галх щелкнул пальцами, и у камина материализовались еще два кресла. Монахи сели. «Наверное, все-таки начну я». Настоятель вытянул ноги к огню. «Сперва вы должны пройти испытание зеркалом. Ничего сложного там нет, на первый взгляд. Вам нужно просто посмотреть в зеркало и увидеть в нем отражение». «Свое отражение? И все?» «Своей судьбы, грядущего, пророчества. А свою судьбу иногда принять... сложно. Очень сложно. А бывает, что и невозможно». «А разве Аджим не написал вам?» «Писал. И я попросил брата Галха найти похожие случаи. Сейчас он об этом расскажет». «Спасибо». Хранитель библиотеки раскрыл огромный том, и откуда только достал, и начал говорить хорошо поставленным баритоном. «Наверняка еще в хоре поет, акапелла», почему-то подумалось мне. «Когда архимаг прислал нам письмо, мы с братьями подняли все архивы, даже то немногое, что осталось со времен начала первой эры. Когда случилась самая крупная поломка дракона, продлившаяся тысячелетия. Но, признаю, пока не обнаружили ни одного случая, полностью идентичного вашему. Хотя что-то похожее найти удалось. Например, один из избранных, Нарвин Мара, практически не обладал магией, помимо искусства левитации. Редкого искусства, между нами говоря. Или Ара Снежная. Она тоже была посредственным магом, но зато весьма искусным лучником и полководцем. Так что быть великим магом не обязательно. Есть масса других талантов. Но, да, магией они владели. Это же естественно». «А если поискать в других архивах?» «Это лишено всякого смысла. Все более-менее значимые документы, связанные с Драконом Времени, хранятся в нашей библиотеке». «И что теперь делать?» «То же, что и планировали. Пройти испытание зеркалом. Во-первых, мы все равно не сможем нарушить традицию. Люди уже собрались, чтобы посмотреть на испытание. А во-вторых, все еще может получиться. Все-таки это не совсем обычное зеркало, а осколок изначальной магии. Так что не исключаю, что сработает. Во всяком случае, мы на это очень надеемся». Я пожала плечами. «Надо, значит, надо. Может, действительно квест нарисуется? И хоть станет ясно, что я тут вообще делаю. А пока полнейшая неопределенность. Неправильно это все. Не знаю, что именно, но неправильно. Не должно так складываться». «А если зеркало не сработает, то домой?» Я наконец-то отхлебнула из чашки, заботливо выданной мне настоятелем. Отвар пах душицей и горным медом, а вот вкуса я практически не почувствовала. Видать, нервная. Сартур покачал головой. «Есть еще один вариант», — медленно проговорил он. «Я не уверен, что братья одобрят это решение, но если испытания провалятся, ничего другого нам просто не останется. Вам придется встретиться с хронографом. Если кто-то что и знает о событиях до начала времен, так это он». «А может, сразу к нему?» — уточнила я. Сартур дернулся. А Галх возрел на меня с таким ужасом, будто я ему предложила развязать атомную войну и сразу на уничтожение. «Что?» «Видите ли, Заура?» Настоятель поднялся с места и начал вымерять шагами комнату, заложив руки за спину. Брат Галх остался сидеть, поглаживая корешок тома. «Хронограф — это настолько... радикальное средство, что даже братство считает, что это слишком. Да и я так считал. До настоящего момента. Но ситуация вынуждает нас идти на, скажем так, беспрецедентные шаги. И поверьте, это действительно крайняя мера. Хронограф — это нечто большее, чем просто источник знаний. Это сила, разумная и страшная». Сартур замолчал. Брат Галх продолжал наглаживать книгу, не произнося ни слова. Ситуация окончательно мне разонравилась. Не сказать, чтобы до этого я пребывала в восторге, но сейчас стало как-то совсем фе и неинтересно. Может, плюнуть и не идти? Но опять же неудобно, вон люди ждут. Столько карабкалась по этим чертовым ступеням. И судя по нервной обстановке, творится что-то действительно непонятное и глобальное. Настолько непонятное, что сильные мира сего наперебой обхаживают странную попаданку в надежде на что? «На чудесное спасение? Ну тогда это больше похоже на отчаяние. Эх, был бы тут Никсор, я бы у него точно все выпытала. Он же по-любому в курсе. Не может не знать. В самом крайнем случае догадывается». «Брат Галх, проводите избранную, пусть отдохнет. Завтра начнем испытание». Сартур заговорил так неожиданно, что я, погруженная в свои мысли, аж вздрогнула. Хранитель молча поднялся. «Ну что ж, пойдем». «Вечно мной все распоряжаются. Мне кажется, или к надежде всего человечества, у окружающих должно быть больше пиетета». Я посмотрела на прямую спину идущего впереди монаха и вздохнула. «Может, и должно быть, но организовать мне это явно никто не собирается. Как и давать пояснение». Комнатка больше напоминала келью, а я уже как-то привыкла к размаху и ожидала получить бальную залу метров на 100 поперечнике. Но выделенное мне обиталище с узким окошком-бойницей с трудом вместило топчан и тумбочку и примелькавшийся уже красно-золотой гобелен вечного на стене. На кровати лежали сложенные в стопочку серая шерстяная ряса, пурпурный шерстяной плащ, новенькие сыромятные поршни и что-то типа портянок или анучий. В нише в стене горела лампадка, добавляя к скудному освещению больше теней, чем света. А еще было очень холодно. Брат Галх вручил мне неизменный том с закладками. «Дескать, разбирайтесь сами, гражданочка. Тут все написано». И немногословно откланялся. Оставшись одна, я опустилась на кровать. Хотелось спать, а еще есть. Интересно, ужин избранным выдают или полагается только духовная пища? Последний мне предоставили прям с избытком. Ну что ж, почитаем. Все равно делать нечего. Как выяснилось позже, ужин избранным полагался. А может, просто постеснялись отказать. После 4 часов поглощения знаний мне очень захотелось чего-то более существенного. Увы, в духовной пище много смысла, но мало калорий. И еще захотелось в туалет. Вот на поиски последнего я и отправилась, благополучно заблудившись в коридорах. Сначала я запаниковала, но таки решила, что ради завтрашнего мероприятия меня найдут. И даже живую. Все-таки я пока не слышала местных легенд о призраках заплутавших монахов. Значит, места не гиблые. Потом вспомнила, что для того, чтобы выйти из лабиринта, нужно все время поворачивать направо. Или налево. По считалочке определила, что направо. И в какой-то момент вышла на кухню. К своей великой радости и вящему удивлению работающих там братьев. Прогонять не стали, налили похлебки и выдали кусочек пресного белого хлеба. Заодно пояснили, что еду мне бы принесли в комнатку, дабы не отвлекать от мысли о судьбах мира. Но некоторые избранные или аскезу предпочитали, или местную кухню недолюбливали. поэтому и пребывали в размышлениях, молитвах и голоде до утра. Странные люди были мои предшественники. Мне кажется, с этим зеркалом все излишне драматизировано. Хотя, может, это я не до конца проникаюсь моментом. Говорят, знание своей судьбы — это проклятие. Как там было у Высоцкого? Безумолку безумная девица кричала: «Ясно вижу трое, павших в прах!» Но ясновидцы, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. А минует моя судьба Кассандры. Меня проводили до туалета, а затем и до комнатки, во избежание, так сказать, повторной утери ценного экспоната. Оно и правильно. День окончательно угас, и навалилась свинцовая усталость. Баиньки теперь только баиньки. Обо всем подумаем завтра, как завещали классики. Поспать мне не дали. Я так понимаю, тут весь Аркар — это королевство победивших совесть жаворонков. В дверь забарабанили так, что я в испуге подскочила вместе с одеялом. За окном было темно и по-морозному звездно. «Кто там?» Робко уточнила я, от всей души надеясь, что это просто ошиблись комнатой, и это не ко мне. К тому же тепло моментально выветрилось из-под одеяла и стало зябко. «Заора, это я», — сообщила дверь голосом настоятеля. «Через час начинаем. Переоденьтесь. Через 15 минут вам принесут кувшин для умывания». «А завтрак?» За дверью промолчали. Я вздохнула и посмотрела на портянки. Знать бы еще, как это все наматывать. А потом мне принесли кувшинчик, полотенечко и тазик. С ледяной водой. Не знаю, как это мое будущее, но в настоящем мне было очень неуютно. В коридоре меня уже ждали. 12 мужских фигур в серых мантиях с капюшонами и горящими плошками в руках. Крайняя подняла свой огонек повыше и повела меня вперед, показывая дорогу. Похоже, это был Сартур. За нами выстроились остальные монахи. За освещенной областью плескалась темнота. По длинным коридорам гулял сквозняк, а стены отдавали холодом. Наверное, со стороны мы смотрелись очень живописно. Жаль только, что оценить некому. Мы вышли из храма и прошли через кованые ворота во внутренний двор, мощенный серыми плитами и с выложенной по центру 16-конечной звездой. Впереди возвышалось небольшое круглое здание с куполом и символом вечного на шпиле. А по бокам, мама дорогая, по бокам было сделано что-то вроде амфитеатра, до отказа забитого людьми. Завидев нашу процессию, толпа разразилась приветственными криками. Кое-кто вскакивал с мест и запускал крошечные фейерверки. На секунду мне показалось, что я вижу взлохмаченную голову Никсора. Я подняла лицо. Светало. На востоке небо переходило из чернильного цвета в голубой. И где-то у горизонта уже прорезалась розовая кайма. Звезды тускнели. А обе луны сливочно-желтых стали почти белыми. Дыхание клубилось паром, морозный воздух обжигал легкие. Все-таки за день заметно похолодало. Когда мы с Ником сюда поднимались, было теплее. Сартур подошел к обитым железным воротам здания, и они сами собой распахнулись, открывая небольшое преддверие, освещенное падающим прямо с потолка светом. Впереди была еще одна дверь. «Туда, избранная!» Настоятель махнул рукой в сторону внутренней двери. «Как только первый луч солнца коснется зеркала, посмотри в него и увидишь. Мы на это очень надеемся. Да благословит тебя вечный!» Я кивнула и поплотнее запахнулась в плащ. «Туда, значит, туда!» И взялась за ручку. Металл холодом обдал пальцы. Дверь не поддавалась. «На себя!» — посоветовали за левым плечом. Дверь неожиданно легко распахнулась и стукнулась о стену. Я смущенно хихикнула и проскочила внутрь. Дверь за мной захлопнулась с пушечным звуком. Абсолютно пустая круглая зала с колоннами тонула в полумраке. В противоположной от входа стороне глянцево поблескивало огромное зеркало в роскошной барочной оправе. На полу лежал толстый слой пыли. Он немного смягчал гулкость шагов. Такое ощущение, что здесь не убирали с момента сдачи в эксплуатацию. Я остановилась немного сбоку и слегка погладила раму кончиками пальцев, не решаясь посмотреть в зеркало. Полированное дерево. Приятно после здешнего обилия камня и металла. На раме лежала пыль, но сама зеркальная поверхность была абсолютно чистой и как будто отполированной. Нехорошее предчувствие комком подкатывало горло. Не знаю, сколько я так простояла памятником самой себе. Начали подмерзать руки и обутые в несерьезные поршни ноги. Внезапно сквозь стрельчатое окошко под куполом внутрь ворвался первый утренний луч и, прорезав царящий в зале полумрак, отразился от зеркала. В воздухе волшебно вспыхнула пыль. Пора. Я сглотнула комок и осторожно заглянула в диистую гладь. Оттуда на меня смотрела девушка с огромными испуганными глазами и растрепанными розовыми волосами, в несуразной серой рясе и красном плаще. От избытка чувств я не сразу сообразила, что это всего лишь мое отражение. Всего лишь я. Осмелев, встала перед зеркалом в полный рост. И оно послушно отразило всю меня, дверь и кусочек зала. Никаких пророчеств, карт или квестового дневника. Только до противного правдивое отражение. Включая дивные синяки под глазами и звездный прыщ на лбу. Я покрутилась, осматривая себя со всех сторон. Не помогло. Может, надо что-то сказать? Я откашлялась и с чувством продекламировала первое, что пришло в голову по случаю. «Зеркало, зеркало на стене! Кто всех прекрасней на этой земле?» Зеркало добропорядочно молчало, а я почувствовала себя на редкость глупо. Хотя чего я ждала? Изначально же было ясно, что это пустая затея. Но теплилась надежда, что на этом все и закончится. Я смущенно потопталась перед артефактом. Во вчерашней книжечке было написано, что некоторым пророчество приходило не сразу. Точнее, приходило, наверное, сразу, а доходило нет. Судя по героическим, но глупым действиям тех избранных. И что теперь делать? Сколько еще изучать свою потрепанную путешествием наружность? Может, уже пора уходить? В том же томике было написано, что упомянутая Галхом Ара простояла у зеркала трое суток, внимая своему пророчеству. А если тогда было теплее? И было чему внимать? Еще 15 минут, и я окончательно околею. И простужусь. Однако где-то через 5, решив, что хватит, ибо мое лицо уже стало с нашим знамением одного цвета. Щеки белые, нос красный и пара синих пятен. Я развернулась и пошла к выходу. Почти у самых дверей обернулась, глянуть в последний раз. Мое отражение стояло, покачиваясь носка на пятку и скрестив руки на груди, и задумчиво смотрело мне вслед. Я заорала и выбежала из зала. В преддверии я тут же влетела в одного из монахов и заорала еще сильнее, переполошив все братство. Меня обступили и пару раз деликатно встряхнули за плечи. Поняв, что вокруг живые люди, я все-таки замолчала. «Альмиди, вы видели? Вы что-то видели?» В глазах Сартура плескалась такая отчаянная надежда, что стало неловко. «Он-то думает, что там что-то стоящее, а там...» При воспоминании о собственном отражении в зеркале меня пробила нервная дрожь. «Давайте уже пойдем отсюда! К такому меня жизнь явно не готовила!» Словно прочитав мои мысли, настоятель взмахнул рукой, и монахи стали привычным порядком. Только на этот раз на первое место поставили меня, вручив плошечку с фитильком. Не зная, в чем тут был сакральный смысл, мне было все равно. Лишь бы уйти отсюда поскорее и подальше. На удивление, толпа на улице никуда не делась, и энтузиазма не растеряла. Уже совсем рассвело, и народ достал флажки с изображением Уробороса. Кто-то затянул гимн, трибуны подхватили. Я улыбалась и пару раз делала ручкой, вызывая крики восторга. Не знаю, сколько правил этикета я нарушила, но хотя бы пусть запомнят меня, невоспитанный, но приветливый. Как только мы вошли в монастырь, Сартур подхватил меня под локоть и с молодой прытью утащил в какую-то комнатку. Гадостная здесь архитектура, между нами говоря. Переулок, закоулок, коридор, комната, тупик. Будто подрядчику не доплатили, и он вредил как мог. Даже удивительно, какие здесь маленькие комнатки при таких-то огромных внешних масштабах. «Садитесь». Меня впихнули в неудобное кресло. Сартур сел напротив и стащил с головы капюшон рясы. «Рассказывайте». «Да нечего рассказывать». Меня передернуло от воспоминаний. «Я ничего не видела. Точнее, я видела себя». Свое отражение, как в обычном зеркале. А потом, когда уже уходила, я обернулась, а там мое отражение. Оно жило своей жизнью. Оно просто стояло, на меня смотрело, мне в спину, и я испугалась, и все, убежала. Сартур обмяк в кресле, будто из него вытащили невидимую подпорку, и прикрыл глаза. А мне вдруг стало неимоверно стыдно. По сути, у меня была только одна задача — посмотреть в это чертово зеркало и увидеть там нечто. Ну или попытаться понять, что там показали. Вот, пришла и даже увидела, но испугалась и убежала. А если вдуматься, то ведь именно этого и ждали. Каких-то оживших картинок и подсказок. Чего было так бурно реагировать? А вы бы не испугались? Огрызнулся голос разума. Совесть подумала и пошла на второй заход, апеллируя к чувству ответственности перед человечеством, которое вообще-то авансом отнеслось ко мне очень хорошо. Запинанный ногами разум уполз в дебри подсознания. «Ну что ж, так тому и быть». Сартур открыл глаза и заговорил тихим, уставшим голосом. «Значит, это было предначертано». «Из этого можно что-то понять? Ну, вдруг это означает нечто стоящее?» «Ничего, Заура, ничего. Просто отражение. Одно отражение — это как рассказ, состоящий из одного слова. В нем нет ни смысла, ни сюжета, ни действия. Даже если это и очень умное слово. Мы и так знали, что вы ключевая фигура во всей этой истории». «А что, если вернуться и еще раз посмотреть? Я не испугаюсь, честное слово». «Нет. Если бы зеркало хотело что-то открыть, оно бы открыло. А так...» Сартур поднялся из кресла. «Собирайтесь, а я велю подать завтрак и привести вашего спутника. Сегодня вы встретитесь с нашим 13-м, хронографом. Надеюсь, он будет к вам расположен». Вот и поговорили. Кто-то из братьев, уж не знаю кто, отвел меня обратно в келью. Собирать мне было нечего, вещи-то все у Никсора. А потом мне выдали ломоть пресного хлеба и кружку молока. Ну спасибо, хоть не черствый хлеб и воду. Кому нужны такие избранные? Ни магии, ни силы, ни талантов, ни моральной стойкости. Ничего. Самобичевание прервал настоятель, пришедший проводить меня к загадочному и страшному хронографу. Воображение почему-то рисовало гигантский механизм в стиле стимпанка, с множеством шестеренок и непременно в цилиндре и пилотских очках. Настоятель вывел меня во внутренний дворик. Там стояла одинокая фигура Никсора с неизменной котомочкой. Люди, видимо, пошли праздновать в другое место. «Медь!» — кинулся ко мне Ник. «Ты как? Как все прошло? Что ты увидела в зеркале? Там было пророчество, да? О чем оно? Я тебе кричал с трибуны, но ты меня, наверное, не слышала. А ты спросила у монахов о покушении? Есть хочешь? Я тебе яблочко принес. Сладкое?» «Ник, как я рада тебя видеть!» Я от всей души обняла тараторящего парня. Он почему-то дернулся, покраснел и неловко обнял меня в ответ. «Яблочко давай. Кормят здесь аскетично». «Простите, что прерываю, но вам нужно идти». Монах деликатно кашлянул в кулак. Я смутилась и разжала руки. «Далеко идти?» Тут же уточнил практичный староста. «Нет, за святилищем зеркала начнется тропа в гору. По ней и никуда не сворачивая, вы придете в расщелину. За ней будет долина хронографа. Если 13-й захочет, он сам к вам выйдет». «Ага, святилище зеркала — это, скорее всего, то круглое здание. Не заметила за ним никакой тропы, но это не значит, что ее там нет. Сначала мне было темно, а потом страшно. Не до картографии местности точно». «И еще, Заур Моран, о каком покушении вы сейчас говорили?» — спросил Сартур. Ник осуждающе покосился на меня и коротко пересказал настоятелю эпизод с засадой, продемонстрировав добытый из недр котомочки кусочек ткани с узором. А я стояла и мучительно сознавала, что только что от совершенно постороннего человека узнала, какая у Ника фамилия. Демоны самокопания радостно очнулись от анабиоза, наточили зубы и принялись грызть с удвоенной силой. «Хорошо, очень хорошо», — бормотал периодически монах, взвешивая на руках кусочек ткани. Иногда казалось, что он совершенно не слушает рассказ. «Я посмотрю похожий узор в библиотеке. Мне кажется, что я уже видел нечто подобное». Он провел над лоскутом ладонью и вернул его Нику. «Но лучше показать это хронографу. Боюсь, что все это звенья одной цепи. Идите, да благословит вас Вечный». Никсор кивнул и первым потопал к святилищу зеркала. Я махнула рукой и устремилась за ним. «Как же хорошо гулять по снежку в теплых сапожках!» Сартур тоже махнул рукой и, развернувшись, пошел к монастырю. «Оно и правильно. Холодно тут для долгих прощаний и слез умиления. За святилищем действительно обнаружилась узкая мощеная тропа, полузаметенная снегом. Неудивительно, что я ее не заметила. Никсор уверенно шел вперед размашистым шагом, и я едва за ним поспевала. Благо, идти было относительно легко, без камней, коряк и ступеней, хотя и в гору. Солнце уже стояло в зените, когда на очередном повороте тропа уперлась в неприступную каменную гряду. Плотная стена скал взмывала практически вертикально вверх, не оставляя даже надежды на нее взобраться, тем более без специального снаряжения и подготовки. Однако при ближайшем рассмотрении в скалах обнаружилась узкая расщелина. Протиснуться можно, но только если боком. «Привет, клаустрофобии называется. Судя по всему, нам именно туда». Ник посмотрел на меня и скомандовал. «Привал. Сначала поедим и согреемся, а уже потом посмотрим, что там по ту сторону гор». Я кивнула. Никсор достал из котомочки одеяло и свернул их бубликом, образовав что-то типа сидений. Потом из котомочки появились термос, вечные румяные яблочки, сэндвичи и непонятная круглая штучка на подставке, дивно напоминающая спутниковую тарелку. Тарелочку Ник установил вогнутой стороной к нам. Что-то над ней пошептал, щелкнул пальцами, и металл начал разогреваться. «Портативный обогреватель», — пояснил он. «Я совсем забыл, что его брал, а когда ты ушла, решил перебрать вещи, и вот, нашел. Держи чай». «Спасибо». Кружка почти не согревала. Чай был еле теплым. Мороз. Не сказать, чтоб сильный. Может, градусов 5 ниже нуля. По такому в парке хорошо гулять, а потом зайти в кофейную с булочками и свежими круассанами. Помню, как мы с Динкой часто так гуляли. А потом сидели у окна, пили кофе, ели пирожные, болтали о всяком разном и совершенно неважном. Эх, Динка, Динка. Когда я уже к вам вернусь? Замерзла? Ник забрал у меня пустую кружку, протер снегом и засунул обратно в котомку. «Дай сюда руки». Прежде чем я опомнилась, парень спрятал мои ладони в свои и поднес к губам, согревая дыханием. Руки у него были очень горячие и слегка влажные от снега. «Ты что делаешь?» — опешила я. «Тебя согреваю, не дергайся. Пальцы совсем холодные». Я замерла. «И что теперь делать?» «Совершенно идиотская ситуация. С одной стороны, вырываться и скандалить глупо, с другой, все это очень неудобно и как-то выходит за рамки приличий. Нет?» Наконец, Ник выпустил мои ладони и начал торопливо собираться, не глядя на меня. Я отошла в сторонку и принялась изучать расщелину. Все-таки в последнее время у него дивно получается создавать неловкие и двусмысленные ситуации. «Держи». Спутник подошел и протянул мне свои варежки. «У меня есть». «Еще одни сверху надень. Ты мерзнешь». «А ты как же?» «Обойдусь. Тут не так холодно, а я горячий». «Я уже говорила про двусмысленность, да?» Варежки я все-таки взяла и натянула поверх своих. Только сейчас поняла, что ладони Никсора ощутимо больше моих. А он, удостоверившись, что я утеплилась, скинул с плеча котомку и первым полез в расщелину. Мне ничего не оставалось, как начать протискиваться следом. Метра через два узкая щель расширилась до размеров приличного каменного коридорчика. Идти по нему можно было даже рядом. Где-то в вышине ослепительно сияло голубое небо, а под ногами шуршали маленькие камушки. Постепенно становилось все теплее и теплее. Я стащила сначала Никовы варежки, а потом и свои. Затем скинула капюшон плаща. Шедший чуть впереди Ник даже расстегнулся. Видимо, и вправду очень горячий. Впереди забрезжил далекий свет. Похоже, расщелина все-таки была сквозной. И мы тут точно не застрянем. Это радует. «Стой, ты слышишь?» Ник остановился и вскинул руку вверх. Я напрягла слух. «Нет». «Не двигайся. Пусть шорох уляжется. Кажется, там впереди шум воды и пение птиц». Я честно замерла и вся обратилась вслух. На какое-то мгновение мне почудилось, что да, какие-то непонятные отголоски есть, но это на мгновение. Ник же явно слышал больше и шагал вперед быстро и уверенно. Свет приближался и казался необыкновенно слепящим после туннельного-то полумрака. А еще через десяток метров мы вышли из расщелины на каменный уступ. «Какая красота!» — вырвалось у меня. Мы стояли на краю огромной долины, окруженной горными вершинами. Справа, чуть дальше от нас, шумел небольшой водопад. постепенно переходящий в реку. Река разливалась и уходила горам за горизонт. Под ногами, прямо под уступом, начиналась роща с неизвестными мне деревьями и птичьей перекличкой. От уступа вниз вел пологий спуск со ступеньками. Было тепло. Я бы даже сказала, жарко. Ник первым начал потихоньку спускаться. Я пошла следом. Вблизи деревья напоминали гинку с такими же плоскими двупалыми листьями, только большими. С некоторых свисали лианы с гроздями нежно-лиловых цветов, источавших просто умопомрачительный аромат. Вокруг них летали разноцветные колибри и огромные бабочки. Словом, лубочная версия тропиков с красочным наполнением и отсутствием недружелюбной флоры и агрессивной фауны. Идти решили вдоль русла реки. Роща кончилась, и под ногами простиралось луговое разнотравье. Слева вдали виднелся лес. Верхнюю одежду мы сняли и запихнули в котомку к Никсору. День постепенно клонился к вечеру. «Предлагаю заночевать тут». Парень ткнул пальцем в каменисто-песчаный пятачок между лесом и речкой. «И ровно, и место расчищать не нужно». «Давай», — согласилась я. Все-таки день вышел богатым на впечатления, хотя и совершенно неинформативным. Долина — это, конечно, красиво, но где искать хронографа? Как он вообще выглядит? Где живет? Наверное, где-то здесь должен быть замок. Но мы его не увидели, даже с уступа. И Сартур ничего толком не сказал. Дескать, если хронограф захочет, он сам придет. Но... 4 руки да с магией, мы быстро подготовили место и палатку. Я обессиленно плюхнулась на груду одеял и наблюдала за тем, как мой бессменный дежурный разводит костер и возится с ранним ужином. «Медь, ты слышишь?» Никсер застыл с ложкой, которую помешивала в котелке. «Какой-то гул». «Да». Этот звук было сложно не услышать. Больше всего он напоминал взлет самолета и медленно приближался. Я завертела головой. Мне показалось, что от ближайшего города делилась какая-то точка и летит к нам, постепенно увеличиваясь. Какая-то птица, едва различимая в сумеречном небе. Точка приближалась, и к силуэту добавились детали. Вытянутая шея с треугольной головой, перепончатые крылья и длинный хвост с шипами. «Мать моя! Это же... дракон!» — заорал Никсер. «Бежим!» — и дернул меня за руку. Я, наоборот, застыла, как жена Лота после любования на оставленный город. «Да и какая разница, разве дракона убежишь?» Никсер, поняв, что с места меня не сдвинуть, повалил на землю и попытался закрыть телом. Дракон приземлился недалеко, обдав нас ударной волной и кучей мелкого песка, и покошачьи уселся на землю, сложив крылья за спиной. Ник был тяжелым, и под ним был совершенно никакущий обзор. Ящер повернул чешуйчатую, отливающую золотом в свете костра, голову и посмотрел на нашу инсталляцию испуга. «Рад приветствовать вас, избранная. Меня зовут Ариус, но монахи из Храма Вечного называют меня хронографом или 13-м. Простите, что напугал, я давно вас жду». А вот сейчас было неожиданно.